Лили сидела в маленьком, заполненном паром кафе, не в силах подняться и снова выйти на улицу. Ноги ее не слушались, все тело болело и как будто кровоточило. Настроение было под стать самочувствию. Пока не подошло время готовить ужин, кафе было для нее тем местом, где она могла жить нормальной, естественной жизнью, почти что домом, где она могла прийти в себя, перевести дух между тем ужасом, который пережила днем, и той мрачной депрессией, что всегда охватывала ее, стоило ей только подойти к темной входной двери дома, где жило семейство Сардо. Она все никак не могла позабыть боль и унижение, пережитые во время операции, и добавившиеся к душевной муке унижению, которые испытывала она из-за внезапного исчезновения Аластера. Она-то думала, что он ее любит. И неужели же все это действительно случилось только потому, что она не принимала эти таблетки? Что было бы такого ужасного, если бы она оставила ребенка, а не сделала аборт? С трудом она дотащилась по лестнице до 7-го этажа и позвонила. Собственного ключа ей до сих пор не давали. Дверь резко распахнулась, и в дверном проеме возникла мадам Сардо, чем-то похожая на черную ворону. В руках у нее был золотой медальон Лили и те снимки, что хранились у Лили под матрасом. Каркала она в точности, как ворона. «Что это за мерзость? Я-то думала, что ты ходишь в парк, а ты, оказывается, вот чем занималась. Вот куда тебя тянет, стоит мне только отвернуться. Вот она, твоя благодарность, шлюха!» Лили в ужасе отпрянула назад и попятилась к лестнице, а мадам Сардо продолжала громко орать на нее вне себя от ярости. Откуда-то снизу, с первых этажей пропыленного и грязного подъезда, им прокричали: «Эй, там, наверху, потише!» Лили сделала еще шаг назад и чуть не свалилась с лестницы, успев в последний момент ухватиться за перила. «Грязная сучка! Теперь понятно, откуда ты такая взялась! Из сточной канавы, вот откуда!» «Мы всегда это подозревали. Ты просто маленькая распутница и проститутка. И это после всего, что мы для тебя сделали». Лили повернулась и помчалась вниз по лестнице, прочь от этих ужасных слов, назад, в студию Сержа, и там, рыдая, бросилась на его широкую грудь. «Хм, значит, старая ведьма все разнюхала, да?» — спокойно спросил он. «Что ж, меня это не удивляет. Но жаль, радость моя». Не удивлялся он, потому что сам же и позвонил мадам Сардо. И, не представляясь, посоветовал ей заглянуть под матрас Лили. Сейчас, когда аборт был уже позади, он не собирался терять эту девчонку. Сэш обернул Лили в толстенное одеяло, уложил ее в студии на диван и согрел ей молока. «Сегодня сделала, да?» — спросил он. Укутанная с головой, Лили кивнула и разрыдалась. «Ну, полежи здесь, пока тебе не станет лучше, а потом решим, что делать дальше». Серж нежно погладил ее по голове и гладил ее темные, спутанные волосы до тех пор, пока она не заснула. Из того, что рассказывала ему Лили во время их съемок, Серж уже немного узнал о супругах Сардо. Назад к ним она, конечно же, не вернется, он ее заполучил точно. И теперь, после того, как все неожиданно раскрылось, он уже не рискует потерять ее. Она не первый подросток, который убежал из дома и бесследно затерялся в Париже, и вряд ли поднимется какой-нибудь шум, если семейство Сардо так ее и не разыщет. Пока она может спрятаться и пожить здесь у него. Никакой другой женщины в доме Сержа сейчас не было, так что с этой стороны осложнений не будет. Лили было уже почти 14 лет, а если она накрасится, то легко сойдет за 18-летнюю. Убрать у нее со лба челку, накрасить губы, переодеть во что-нибудь новое, надеть туфли на высоких каблуках, и не останется ничего общего с теми фотографиями, которые могут передать полиции, если станут ее разыскивать. Ну, а если ее все же найдут, то ведь он же ее не убил, верно? Незадолго до появления Лили Серж вернулся из рекламного агентства. Его новые предложения сводились только к одному — Лили. Лили, раскрасневшаяся и полусонная, лежащая на скомканной постели, чуть прикрытой кружевной шалью. Лили с развивающимися по воздуху волосами, бегущей обнаженной по высокой, не в фокусе траве. Лили в соломенной шляпке и коротеньких обтягивающих шортах, толкающей перед собой велосипед по лесной тропинке. Узкие бедра Лили, снятые сзади. Она вплетает себе в волосы цветы жасмина в спальне перед зеркалом, в котором отражаются ее чувственные груди. Художественный редактор рекламного агентства поднял на лоб массивные очки в черной оправе, вышел из полусонного состояния человека, которому все давным-давно прискучилось и приелось, и потянулся к телефону. «Извините, что я вас беспокою, шеф», — сказал он, Но помните, мы должны сделать к следующему Рождеству календарь с рекламой шин. Так вот, мне кажется, что у меня для него кое-что появилось». В комнату вошел служащий, одетый в безукоризненно сшитый на заказ дорогой костюм. Он молча перелистал подборку фотографий, потом принялся просматривать их снова, но уже с большим вниманием. «Хорошие снимки», — сказал он наконец. «Но здесь же одна и та же девушка. У нас, разумеется, есть и другие. Но тут я старался передать совершенно особое настроение. Не обычные задницы и сиськи, а нечто иное. Посмотрите, какая наивность, какое ощущение вечного лета, какая ностальгия и, по контрасту с ней, какое жизнелюбие. Да-да, все это очень сексуально. Ну, хорошо, попробуем поставить один снимок в макет и посмотрим, как получится. Но снимок нам нужен как можно быстрее. И надо, чтобы были еще хотя бы две другие девушки, причем одна из них обязательно блондинка». Сэш накрыл Лили еще одним одеялом и тихонько вышел из студии в смежную с ней комнату, в которой он жил, ел и трахался. Там он достал записную книжку в черном переплете, грузно плюхнулся на неприбранную постель и снял трубку телефона. «Тереза, это ты? У меня есть для тебя хорошая работа, радость моя». Всю эту неделю Лили скрывалась на чердаке у Сержа, восстанавливая физические и моральные силы. Сам он прошелся по магазинам и вернулся с охапкой цветов, двумя новыми пластинками Битлов, с кружевным вечерним платьем, выполненным в викторианском стиле, шляпкой из жесткой кисеи с белыми атласными завязками, прозрачной черной нижней сорочкой. Еще он купил мясо и целый пакет всевозможных конфет и сладостей. Через пару дней Лили перестала бросать дрожь при одной только мысли о семействе Сардо, и Серж стал целеустремленно подводить ее к выводу, что эта страница ее жизни осталась в прошлом. Она убежала от них и правильно сделала. Умница, малышка. Теперь она же взрослая и должна жить в свое удовольствие так, как хочется ей самой. На следующей неделе Тереза пройдется с тобой по магазинам и купит тебе какую-нибудь приличную одежду, — пообещал Серж. Пока Лили приходила в себя, он интенсивно работал с Терезой, натурщицей, которой был 21 год, у которой были светлые волосы, заплетенные в косички, и которой изо всех сил старалась казаться 14-летней. Днем она обычно снималась для рекламы мыла и маргарина, а вечерами любила ходить со стариками в дорогие рестораны. С молодыми ей было скучно. Она предпочитала какого-нибудь слащавого старикашку, с которым она могла бы разыгрывать из себя ребенка. Тереза была высококлассной проституткой, работавшей по вызовам. Из походов в галерею Лафайет Лили возвратилась с парой твидовых бриджей от Джуль и Джима и подобранной им в тон шапочкой для гольфа от Джеки Кугана. С белой английской вышивки пелерины, пышными складками, не спадавшей с ее плеч и примерно на 5 дюймов, не доходившей до колен. С 3 платьями цвета миндаля в сахаре и подобранными в тон каждому платью 3 парами туфель-лодочек. С первой в ее жизни сумочкой и шубкой из белого кролика. У нее изменилась и прическа. Теперь волосы были иначе подстрижены и зачесаны назад в пышный, как у Брижит Бардо, хвост, который выглядел весьма сексуально. Мысли о том, чтобы вернуться в школу, воспоминания о семействе Сардо, размышления о собственном прошлом и будущем — все это начисто вылетело у Лили из головы. Она жила лишь настоящим, только теми эмоциями и порывами, что испытывала в данную минуту. Ее новые друзья весело шутили и болтали с ней, уговаривая ее попозировать голой в новом меховом пальто, а потом они вместе с Терезой валялись в студии на постели, облаченные лишь в короткие кружевные панталоны.